Недель три тому назад мы его обыграли на 80 тысяч деньгами. Да коляску варшавскую, да шкатулку, да ковер, да золотые палеты одной выжиги дали на 600 рублей. А? 80 тысяч. Думаешь, нечисто? Это мы сейчас узнаем. Послушай, когда барин остается дома один, что делает? Да как что делает? Известно, что делает. Он уж барин, так держит себя хорошо. Он ничего не делает. Врешь. Чай карт из рук не выпускает. Не могу знать. Я с барином всего 2 недели. С ним прежде всего Павлушка ездил. У нас тоже есть Герасим лакей, опять Иван лакей, Иван псарь, Иван музыкант, Дементий кучер. Да намит ни одного из деревни взять. Думаешь, шулер? И очень может быть. А попробовать все-таки попробуем. Проворные господа, а за бумажку спасибо. Будет Матрёне на чепец, да по стрельчонкам тоже по прянику. Эх, люблю походную жизнь. Уж завсегда чего-нибудь приобретешь. Барин пошлет купить чего-нибудь. Все уж с рубля гривенчик положишь в карман. Как подумаешь, что за житье господам на свете? Куда хошь, катай. В Смоленске наскучила, поехал в Рязань. Не захотел в Рязань, в Казань. В Казань не захотел, валяй под самый Ярослав. Вот только до сих пор не знаю, который из городов будет партикулярней, Рязань или Казань. Казань будет потому партикулярней, что в Казани возвращается Ихарев. В них нет ничего особенного, как мне кажется. А впрочем, хотелось бы мне их обчистить. Господи Боже, как бы хотелось. Как подумаешь, право сердце бьется. Ну просто рука дрожит. Никак не могу бриться. Входит Алексей. Не прикажете ли чего покушать? Как же. Принеси закуску на 4 человека. Икры, семги, бутылки 4 вина. Да накорми сейчас Гаврюшку. Пожалуйте в кухню. Там для вас приготовлено. Послушай, много они тебе дали? Кто? Да уж не изворачивайся. Говори. Да, за прислугу пожаловали. Сколько? 50 рублей? Да-с. 50 рублей дали. А от меня не 50. А вот видишь, на столе лежит 100-рублевая бумажка. Возьми ее. Чего боишься? Не укусит. От тебя не потребуется больше ничего, как только честности. Понимаешь? Карты пусть будут у Вахромейкина или у другого купца. Это не мое дело. А вот тебе в придачу от меня дюжину. Понимаешь? Да уж как не понять. Извольте положиться, это уж наше дело. Да карты спрячь хорошенько, чтоб как-нибудь тебя не ощупали или не увидели. Хорошо бы было. И очень бы хорошо. А уж как признаюсь, хочется поддеть их. Швохнев, Кругель и Степан Иванович Утешительный входят с поклонами. Им навстречу встает Ихарев. Прошу простить. Комната, как видите, не красна углами. 4 стула всего. Приветливые ласки хозяина дороже всяких удобств. Не с комнатой жить, а с добрыми людьми. Именно правда. Я бы не мог быть без общества. Помнишь, почтеннейший, как я приехал сюда? Один-одинешенек. Вообразите, знакомых никого. Хозяйка старуха. На лестнице какая-то поломойка. Урод! Естественнейший. Вижу, увивается около нее какой-то армейщина. Видно, натощак. Словом, скука смертная. Вдруг судьба послала вот его. А потом случай свел с ним. Но уж как я был рад. Не могу. Не могу часу пробыть без дружеского общества. Все, что не есть на душе, готов рассказать каждому. Это, брат, порок твой, а не добродетель. Излишество вредит. Ты, верно, уж не раз был обманут. Да, обманывался, обманывался. И всегда буду обманываться. А все-таки не могу без откровенности. Ну, признаюсь, это для меня непонятно. Быть откровенным со всяким –